Алло. Ты уже на работе, Алло. зараза поганая. Алло. Я вот ты уже на работе, зараза поганая. Чё молчишь? Пошел нахуй, не звони сюда, урод хуев. У меня проблемы, Славик. Да хуй бы с тобой. Помоги мне, пожалуйста. Не, пидорасам не помогаю принципиально. Я натурал, не пидорас. Какой ты натурал? Чем ты докажешь? Я сейчас приеду и покажу тебе свой большой балгерс. Чё ты скажешь? Приеду и покажу тебе свой большой балгерс. А мне нахуй не нужен. Ты хоть ведро воды на нем, блядь, занеси на 12 этаж. Мне похуй. Я знаю, что ты... Я могу даже на 15 занести. Да, я слушаю вас. Я от тебя не отстану сегодня. Да. Алло, Святослав, а ты с работы не уходишь, что ли, вообще? Пошел ты нахуй, перед пидорами, блядь, должен объяснять, куда я хожу, нахуй. А ты не звони домой... сюда, пидорас, блядь, иначе я тебя действительно найду, нахуй. Уж я знаю, кто заказал, блядь, эти вещи все. Все же известно. Шишков, еще он ваш пидорас Шишков съехал. Это рассказал, еще мне, блядь, проболтался в том году, нахуй. Шишков за бугор съехал. Да, я слушаю вас. У тебя будет сегодня тяжелый день. Это я тебе обещаю. Ну давай, давай, блядь, эта запись-то идет, блядь, это все фиксируется. Хуяч. У меня тоже запись. А то жопу приключений ищи, блядь. Еще? Ты точно получишь по полной программе, блядь, как и Шишков. Только он первый будет, а ты, возможно, там где-то в очередь. Шишков за бугром. Алло. Славик, а дай свой мобильный телефон? Ну да. Алло, кто говорит? Это Вальдемар, дай мне мобильник свой. Хуесос, не звони сюда. Ну мобильный, да, я тебе на мобильный буду звонить. Чё молчишь-то, Славик? Давай побазарим с тобой. Хотя хуй. Ты телефончик свой домашний оставь. Телефончик домашний? Да, свой домашний, только настоящий. 3090-45-57. Это фуфло гонишь. Ну позвони, узнаешь, я подойду. Нахуй тебя пошлю. А? Нахуй ты меня послать не имеешь права, а вот я тебя нахуй посылаю. Почему не имею права? И когда права? Я тебя, суку, найду, ну? Я тебе сранье порву, блядь, как бродяги сумку. Да. Какой у тебя кабинет? Я уже в больнице. Не звони сюда, пидорюга ебаный. Кабинет какой номер? Я могу с тобой увидеться только у тебя, блядь, в твоей квартире, нахуй. Так я в больнице, живешь? Какой кабинет? Да. Поцелуй меня в уздечку. Не звони сюда, дурак, или оставь свой адрес, блядь. Как я приеду, и мы с тобой очень обо всем поговорим, очень, так сказать, душевно, нахуй. А вы меня ногами ты будете? Ты запомнишь бить? На всю жизнь, блядь, этот разговор. Вы меня бить будете?